Но там никого нет, только наш дом. Самый обыкновенный фермерский дом. Киллиан влетает на кухню через черный ход, мчится в комнату для молитв, которой мы никогда не пользуемся, и начинает отдирать половицы. Бен идет в чулан и набивает тряпичный мешок с сухофруктами и вяленым мясом. Потом переходит в ванную и бросает в тот же мешок маленькую аптечку. А я просто стою как дурак и ничего не понимаю, что, черт побери, творится. Вы верно подумали, как ты можешь не знать, если каждый день, каждую минуту своей жизни ты постоянно слышишь мысли этих двоих? В общем, в том-то вся штука. Шум — это шум. Лязг, грохот, да еще вперемешку со звуками, мыслями и образами. В нем сложно что-либо разобрать. Умы мужчин, как захламленные чуланы. А шум — что-то вроде живого, дышащего воплощения этого хаоса. Это одновременно и правда, и вымысел, и фантазии, и страхи. Сначала шум говорит одно, а в следующий миг совсем другое. И хотя где-то есть истина, как можно отличить ее от остального, когда на тебя валится все сразу? «Никуда я не пойду», — говорю я, пока они собираются. Ноль внимания. «Не пойду, слышите?» — повторяю я, но Бен только проходит в комнату для молитв, чтобы помочь Киллиану с половицами. Они находят то, что искали. И Киллиан вытаскивает из-под пола рюкзак. Мой старый рюкзак, который я потерял несколько лет назад. Бен открывает его, заглядывает внутрь, и я успеваю разглядеть какую-то одежду и... «Это что, книга?» — спрашиваю я. «Их же давным-давно приказали сжечь». Они по-прежнему не обращают на меня внимания, и воздух как будто останавливается, когда Бен достает из рюкзака книжку. Это не совсем книга, а что-то вроде дневника в кожаной обложке. Бен листает страницы, они кремового цвета и сплошь исписаны мелким почерком. Бен бережно закрывает дневник, убирает в пакет и прячет в рюкзак. Они с Киллианом поворачиваются ко мне. «Я никуда не пойду». Раздается стук в дверь. На миг мы все замираем. Манче столько всего хочется пролаять, что какое-то время он не издает ни звука, а потом, наконец, выдавливает. «Дверь!» Киллиан одной рукой хватает его за ошейник, а второй затыкает пасть. Мы все переглядываемся, не зная, что делать дальше. В дверь опять стучат, и чей-то голос громко произносит. «Я знаю, что вы дома!» «Черт!» — выдыхает Бен. «Гаденыш Дэви Прентис!» — роняет Киллиан. «К нам пожаловал мистер Прентис-младший, человек закона». «Думаете, я не слышу ваш шум?» — говорит мистер Прентис-младший через дверь. «Беннисон Мур, Киллиан Бойд!» — голос на секунду умолкает. «Тот Хьюит!» «Вот и спрятались», — говорю я, складывая руки на груди. Происходящее меня все еще бесит. Киллиан и Бен снова переглядываются, потом Киллиан отпускает Манчи, велит нам обоим не двигаться и идет к двери. Бен запихивает мешок с едой в рюкзак и крепко завязывает, отдает мне.